Дмитрий Дорничев. Приручитель женщин-монстров. Том 5. Глава 1. «Вон! Все вон! Отойдите от нее!» — прокричал я, бросаясь к раненой сестре. В моих руках тут же появился баллончик со спреем, и я принялся... Нет, не поливать им сестру. Зачем мне делать такую глупость? Я начал опрыскивать белым спреем все вокруг, и особенно кровь сестры на полу. «Позорище, блин! Совсем расслабилась на своих теплых островах!» — ворчал я, занимаясь детоксикацией банкетного зала. «Мое любимое платье!» — захныкала сестра, но без слез. «Твари! За что, блин?» Она вытащила нож из своего живота и покривила лицом. «Уверен, это жутко больно». А миг спустя рана зашипела и запузырилась, покрываясь зеленоватой пеной. Пара секунд, и не останется даже следа. Машка у нас имеет особую кровь, которая делает ее невосприимчивой к ядам и пыльце растений. А также она отравляет растения, которые попробуют ее съесть. А, ну и раны восстанавливаются быстро. Но тут важно поддерживать определенный уровень особых веществ в крови. Так что это почти алхимия. «Ничего, платье починим. Главное тут всех не убить». Я кинул ей баллончик и перенес к себе в руку второй. «Хорошо, что я всегда беру их с собой, когда дело касается тебя». «Звучит так, будто ты всегда готов к тому, будто меня кто-то проткнет», — мерзко захихикала та. Мне же остро захотелось дать той смачного такого подзатыльника. Но Машка знает, что не дам. Потому что, в отличие от нее, я ответственный. А здесь, если не устранить всю ядовитую кровь, помрет половина банкетного зала. «Как тебя вообще из дома выпустили?» — покачал я головой и... Вроде все очистил. Разве что официант тут валяется, и крови с него натекло целое озеро. Но я ее обработал. «Как? Теперь ты проблема мира, а не наша!» — сымитировала она голос бабули. В ответ я решил промолчать. Заодно кинул взгляд на службу безопасности. Четверо мужчин уже бежали к нам. На лицах шок, глаза выпучены, у одного в руках рация. «Похоже, банкет завершен», — строго посмотрел на сестру, а та виновато заулыбалась. «Ну, может, и не будет. Все живы-здоровы». «А он?» — указал я на официанта-убийцу. «А, ну да», — вновь заулыбалась сестра. «Будь Славик на ее месте, я бы дал ему смачный подзатыльник, чтоб прямо от сотрясения мозга. Но Машка у нас девочка, их бить нельзя. Так что будет у меня есть овсяную кашу на воде вместо полноценного ужина». Вскоре нас окружили, и началось разбирательство. Кто, что, зачем и почему мы не умерли? Вот за последнее хотелось похлопать добрых людей по спине, чтобы позвоночник превратился в порошок и ссыпался в трусы. «Рекомендую тут все убрать как можно быстрее и желательно использовать спецсредства, если не хотите умереть жуткой смертью», — заявил я, указывая на место преступления. Нас уже отвели в сторону и оцепили приличный участок банкетного зала. «Сделаем!» — СБшник сгримасничал, не горя желанием связываться со всем этим. И тем более с Зябликовыми. Но уже поздно, неприятности вляпались в Зябликовых. «Делайте!» — похлопал его по плечу и подошел к сестре, которую окружили две целительницы. «Домой?» «Не, мэр вроде что-то решает». В этот момент раздался голос из динамиков. «Добрый вечер, уважаемые гости. Прошу прощения за этот инцидент. Всех официантов и персонал банкетного зала сейчас уведут для допроса, поэтому предлагаю немного изменить расписание нашего вечера», — судя по всему, говорил наш новый мэр. «Пока меняют персонал и приводят банкетный зал в порядок, мы проведем первую часть нашего аукциона, можно сказать, чтобы разогреться перед важным совещанием». Слова мэра заинтересовали людей, особенно мою сестру. «Видишь, продолжаем вечеринку», — заулыбалась та. «Только переодеться надо». Она посмотрела на дыру в платье. «Леди может зашить», — предложил я, имея в виду Альму. «Не, оно уже грязное из-за кровищи. Вот, видишь пятно?» — указала она куда-то на платье, но я ничего не увидел. «Вот только одна я не справлюсь. Придется тебе помогать мне». «Я тебе сейчас пальцем, Миша, ребер ткну», — строго посмотрел на нее. «Не заувалируй так обычно застегнуть замочек на спине». «Ой, какие мы противные! А раньше вас с братом было так забавно дразнить, а теперь выросли и стали скучными какашками». Она показала язык и поспешила в комнату, где можно переодеться. Во всех банкетных залах есть такие места. Покачав головой, пошел я, скучная какашка, надраивать руки с мылом. После чего вернулся в банкетный зал, а народ уже потихоньку собирался. Зазиравшись, заметил Юнну в компании мужчины и женщины. Родители, видимо. Так что и я направился в аукционный зал, который располагается на 5-м этаже. Точнее, он занимает сразу 4-й и 5-й этажи, но неважно. Аукционный зал как зал. Почти все они напоминают амфитеатр, и этот зал не исключение. Мне было неинтересно, так что я уткнулся носом в телефон. А минут через 10 пришла сестра, и у меня задергался глаз. «Что? Помочь мне было некому, так что надела платье без застежек», — хихикнула она в столь откровенном платье, что хочется надеть на сестру мешок. «О, смотри, а там отец твоей подружки какую-то дрянь покупает». Подняв глаза, убедился в правдивости ее слов. Мужчина слегка полноватый, но выглядел статно. Одет в черный костюм, усат, но без бороды. А торговался он за зелье... Текс. Ага. Ломанный эликсир. Способен развить магическую силу и повысить потенциал мага для дальнейшего развития. Ха. И это чистая правда. Вот только я могу взять стакан молока и сказать, что он развивает костную систему организма, усиливает тело и многое другое. И это тоже будет правдой. Все дело в том, насколько все это усиливается. Я. «Привет. Как убийца-чудовищ, не рекомендую покупать эту дрянь. Чтобы получить хоть какой-нибудь значимый эффект, нужно выпить флаконов 500 в течение 3 месяцев. Но, скорее всего, это убьет организм», — написал я Юнне. «Юнна, пауки. Сергей?» «Поняла, спасибо». Миг спустя девушка попыталась остановить своего отца. Они начали спорить, после чего тот решил все же послушать дочь. Он вышел из торгов, и как же удивился его ярый оппонент, который набивал цену за эту дрянь. «Какие тут все забавные!» — хихикнула сестра. «Что-то услышала?» — кинул на нее взгляд. «У сестры хороший слух. Очень хороший». «Ага. Но если коротко, то тут целые заговоры и коалиции. Хотят истощить запасы денег оппонентов и придумывают способы, как это сделать. Похоже, под финал будут продавать что-то серьезное. О, смотри!» Сестра указала пальцем на сцену. Там выставили набор корешков и трав. «Отец твоей подружки вроде имеет проблемы с магическим развитием». «Хм, да ты сурова!» — хохотнул я и начал писать Июне сообщение. «Я. Из текущего лота могу сварить твоему отцу зелье, которое устраняет заторы магических каналов и дает импульс к магическому развитию. Сделаю за счет незадействованных в зелье ингредиентов. Но есть один побочный эффект. Твоему отцу будет очень больно. Зелье крайне противное, но эффективное. Юна пауки. Спасибо огромное». «Хе-хе-хе, смотри, не охмури девочку, а то еще влюбится в тебя. Ай!» Сестра, которая получила щелбан за то, что подглядывает в чужие телефоны, отринула от меня и начала натирать лоб. Отец Юны, к удивлению, все же решился и купил набор корешков и трав. Впрочем, стоит он не так уж и дорого. Но это потому, что мало кто умеет варить это зелье. Так-то этот набор позиционирует себя как для приготовления магических настоек, мол, употреблять после магического истощения. Аукцион постепенно набирал обороты, и в нас проснулись проказники. Тут просто такие заговоры устраивали, что просто ух! Кого-то хотели оставить без штанов, других поссорить, и так далее. Так одному мужчине прилетел бумажный самолетик с предупреждением, а один из лотов заговорщиков мы с сестрой начали выкупать, торгуясь. Ну, честно говоря, там был контейнер бирюзового порошка. Весьма неплохой реагент для алхимии, такой и самим пригодится. Заговорщики его все же выкупили, но в 3 раза дороже. А еще на нас обозлились, и когда мы решили купить набор небольших артефактов для походов в лес чудовищ, нас решили проучить. Артефакты весьма непопулярны, так что и цена на них очень вкусная. Но как-то она быстро поднялась в 10 раз. «Покупайте!» — расхохоталась сестра после суровых торгов. И вновь эти удивленные и полные злости лица. Мы же делали вид, что будем торговаться до конца, а эти повелись. Впрочем, сестра — великолепная актриса. И весьма громкая, так что ее «Брат, ну купи! Ты что, нищеброд?» слышали во всем зале. Но вскоре веселуха закончилась, и аукцион завершился. Точнее, его первая часть. И народ поспешил в банкетный зал, а там все изменилось. Постелили красивые ковры, сменили мебель, а официантки сплошь молоденькие красавицы. Думаю, их цель — сгладить негативное впечатление о банкете. Причем, глядя на эти ножки в чулочках, уверен, что сгладить не только морально, но и физически. «Они мне не конкурентки», — фыркнула сестра, идя со мной за руку. «В отличие от тебя, они ударом кулака не ломали голову людям». «Просто использую больше дурмана. Все, я на охоту. А ты не прозевай момент, а то знаю я тебя, кобелина». Она чмокнула меня в щеку и умчалась на танцпол, где уже играла музыка. А мне все сильнее хочется надеть на сестру мешок. На нее ведь все пялятся и пожирают взглядами. Потряся головой, я подошел к столу у стены и принялся набивать рот закусками, но, услышав шаги, обернулся, а там все семейство Юнны. «Добрый вечер, Сергей Владимирович», — отец Юнны протянул мне руку. «Барон Чернышов Данил Федорович, а это моя жена Маргарита». «Добрый, приятно познакомиться. Завтра я весь день свободен и могу заняться вашим зельем. Приходите ко мне в гости. Но насчет того, что будет больно, я не шутил. Эта штука весьма злая, но эффективно прочищает магические каналы». «Благодарю. К сожалению, я недостаточно силен, чтобы защитить род. От этого и многие проблемы», — вздохнул усатый мужчина. «Без проблем. Мне несложно. Все равно из-за зимы мне нечего делать в городе». «А чем вы обычно занимаетесь?» — спросила женщина. В отличие от Юны, она была высокой и весьма статной. На ней было в меру открытое платье, и сразу понятно, от кого Юне досталась большая грудь. И я рассказал, делать там нечего. Но и за сестрой следил. Ее сторонились как прокаженную. Вскоре Чернышовы ушли, оставив мне свою дочь. Та немного смущалась и опасалась того, что я буду делать дальше. Но что за люди? Будто я собрался ее съесть. «Расскажи о пауках. Как ты их тренируешь?» — озадачил я ее. «Ну, ты ведь знаешь, что у меня есть паук-питомец». «Арахнус!» — закивала та, а глаза загорелись огоньком. «Я прочитала 308 книг, посвященных паукам, и почти во всех них есть несколько общих моментов касательно пауков. Углубившись в это, я сделала ряд интересных открытий». «Да? И что это?» «Паутина! Пауки должны регулярно опустошать свои паутинные железы. Накопление паутины не поможет расширить железу, лишь ухудшит качество паутины, поэтому...» Ее стало не остановить. Ну, а я передавал информацию Альме, кстати, весьма интересную. Хотелось, конечно, присесть, но пришлось следить за сестрой. Так что мы ходили за ней хвостиком и болтали. Ну, и иногда цепляли вкусняшки. И вот... Сестра выцепила мужчину. Это был один из заговорщиков. Маша зашла на балкон подышать, а тот, подозрительно оглядываясь, ворвался на балкон и запер его. Ну а когда я открыл закрытую дверь, мне, кстати, Мия подсказала момент, застал мужчину без штанов, который пытался сорвать сестры платье. Видеофиксация, лещ, попытка оправдаться, миллиард на мой счет и выход в окно. «Вот, а ты говорил, не смогу», — заулыбалась сестра, вытирая наигранные слезы. Она, мол, так показала насильнику, что слаба, что побудила его на более активные действия. «Похоже, он так обиделся на нас из-за аукциона, что решил отомстить», — покачал я головой. «И он, кстати, знал, что я Зябликова. Но либо он дурачок, либо дурман задел что-то там внутри. Возможно, он уже настрадался от нашего рода». Сестра пожала плечами и, поправив макияж, упорхала обратно в зал. «Стыдно ли нам за такие подставы? Нет. Как я уже говорил, дурман не влияет на решение, а лишь понижает силу внутренних тормозов. Это как человек на диете, который остро борется с лишним весом. Под воздействием дурмана он набросится на еду. Здесь также маньяки и извращенцы, которых, по моему мнению, среди аристократов большинство, сдерживают себя на людях. А Маша заставляет их показать свою сущность». Я вернулся к Юнне, а та продолжила свой монолог. «О пауках она может говорить часами, но вскоре нас всех, точнее, взрослых, собрали у сцены. Там начались дебаты и обсуждения по поводу строящейся воздушной гавани. Что обсуждали, не знаю, мне не интересно. Поэтому мы с сестрой набрали еды и завалились на диваны со столом. Ну и Юна с нами». «А как вы столько едите?» «Немного. Ладно, сильно удивилась Юна». «Ох, я столько сил потратила, что придется идти за добавкой». Сестра окинула взглядом стол, на котором стояло 5 тарелок с ее едой, и посмотрела на мои 4. Пришлось их подвинуть поближе к себе. У Юны же были салат и чай. «А как ты не толстеешь?» «Убить чудовище — особый метаболизм». Она опустила взгляд на грудь и обреченно вздохнула. «Понятно». Мы начали есть. Но тут сестра стрельнула в меня взглядом и, коварно заулыбавшись, открыла рот. «А вы кто друг другу? Спите просто любовники или встречайтесь?» От такого заявления Юна подавилась салатом, а сестра ловко изогнулась, избегая подзатыльника. «Зараза такая!» «Спасибо!» — поблагодарила Юна после того, как я похлопал ее по спине и дал воды. «А с сестрой дома разберусь». «Нет, мы не спим и даже почти не знакомы». «Вот как! Просто вы так много разговаривали и так увлеченно!» Машка стреляла глазками, а Юна засмущалась. «Ну, мы о пауках говорили. Я обычно теряю над собой контроль, когда заходит речь о них». Пока женщины болтали, я заметил 2 мужчин из имперской канцелярии. Явно по нашу душу. Подойдя к ним, убедился, что так и есть. Те принесли очень интересную информацию. Ну, было бы иначе, канцелярия бы не явилась. «Значит, османы?» — подытожил я, выслушав мужчин в черном. «Не факт», — один из них покачал головой. «Возможно, путь куда дольше. Но дальше с султанатом мы не можем отследить. И цель была именно ваша сестра. Нож, к слову, был отравлен смертоносным ядом африканский зик». «Ого, неплохо так раскошелились». «Мы 17 раз все перепроверили у сообщников убийцы, точнее, неудавшегося убийцы. Нашли еще немного этого яда». «И зачем османам убивать мою сестру?» «Это мы и хотели у вас узнать». Кивнув, ушел к дивану и отправил сестру саму с ними разговаривать. Кто знает, что это проблемное успело натворить, раз османы решили ее устранить. Чтобы понимать, одна капля африканского зига стоит как 3 современных танка. Добыть этот яд крайне тяжело, но он не имеет запаха и противоядия. Убивает, как правило, за считанные мгновения. Но сразу говорю, меня бы оно не взяло. Точнее, мне было бы очень и очень плохо, но организм убийцы-чудовищ способен и не такое выдержать. А пока он боролся бы с ядом, я смог бы успеть залить в себя кучу зелий, очищающих тело от вообще всего. Да, я бы потом страдал, и очень сильно, но выжил бы. А сестра... Отравить яд невозможно. Деньги на ветер». «А как она может ходить после ранения?» — поинтересовалась Юнна. «У нас сильное тело». «Прости за вопрос. Ну и вообще люди...» Юнна подняла на меня взгляд. Ее большие очки немного запотели, а за ними прятались большие карие глаза, полные любопытства. «Люди. Просто закаленные и напичканные алхимией». «С последним я приврал, но не буду же я наши секреты выдавать. В народе же так и считается, что убийцы чудовищ — это едва ли не алхимические мутанты. Понятно. Прости, если обидел его вопросом. Просто когда человека пронзают ножом, а его рана за миг восстанавливается, это немного страшно. Она опустила голову. Я недавно путешествовал с человеком, который простым чихом может уничтожить огромную гору, а ее обломки заставить пролететь тысячи километров. При этом он даже не устанет. Мысленно ухмыльнулся, глядя на шок на лице девушки. В этом мире много людей, сила которых находится за гранью понимания. Стоило мне отойти, как брат уже перешел к охмурению. На диван рухнула довольная Ягоза. Что там? Кивнул я на уходящих следователей. «Не представляю», — хохотнула она. «И версии тьма, выбирай любую. Но я за ту, где вражины хотят спровоцировать нас, чтобы мы пошли к османам морды бить». «Чтобы по этому поводу объявить войну Российской империи?» Я нахмурился. Учитывая новости, наш император переиграл султана. Османам не удалось спровоцировать нас на атаку. Теперь ищут другой способ. «Ну да». Мое имя нынче на слуху. Безябликовы могут нанести османам достаточный урон, чтобы посчитать это объявлением войны. Однако это лишь теории. Мы еще немного поболтали и вновь пошли на аукцион. Но там ничего интересного. Юна с родителями уже ушли, а мы посмотрели на то, как разные коалиции враждуют за главный лот. Им оказалась лицензия на обслуживание в воздушной гавани. И это огромнейшая прибыль. Топливо, ремонт, охрана. Много очень вкусных и прибыльных сфер с минимальными затратами. Но мне больше понравился предпоследний лот. Им оказался весьма необычный и довольно могущественный магический посох. Он неплохо усиливал магию и имел парочку отличных встроенных заклинаний. Стоил, конечно, дофига. После завершения аукциона люди были в основном навеселе. А кто-то, наоборот, зол. Вот перед последними сестра и стала мелькать, одурманивая. Так что те, кто не потратил деньги на аукцион, имел отличную возможность подарить эти деньги нам. К сожалению, лишь один оказался маньяком. С него мы получили 700 миллионов и компромат. После этого вернулись домой и поделили деньги. Миллиард мне, миллиард сестре. Но по факту, все это мы потратим на ингредиенты для зелья. Так что рано утром сестра отправилась в Красноярск. Там есть магазинчики, которые торгуют редкими ингредиентами. Глядишь, скидку выбит. Главное, чтобы не моим способом. Иначе придется спалить этот магазин. Я же принялся за работу и весьма вовремя, потому что к 10 часам к нам прибыл курьер. Он привез ингредиенты Чернышовых, так что я сразу занялся делом. Даже позволил себе немного добавить из своих запасов. У меня оставались некоторые остатки зелий. Имею в виду немного катализатора, который вскоре начнет портиться, а также очищающего порошка. Он тоже быстро портится, так что не жалко. К моменту завершения работы над зельем, весьма простеньким, кстати, прибыли гости. Так что, как хозяин дома, я вышел их встречать. «Добрый день», — поздоровался я со всеми. И с отцом Юны, и с ее матерью, да и с самой девушкой. Они зачем-то взяли ее с собой. Видимо, не знают, что Зябликова не берут в жены аристократок, как и аристократов в мужья. Но это я промашку. Вскоре мы оказались в гостиной. Семейство баронов немного нервничало, особенно его жена. А вот мужчина был решителен. «Тогда предлагаю не откладывать в долгий ящик. Первое зелье примите у меня. Иначе, боюсь, ваша жена и дочь всех врачей города вызовут на ваше спасение», — хохотнул я, глядя на этих женщин. «Благодарю». Он обреченно вздохнул и поднялся с дивана. И в этот момент пришла Оксана, расставив перед женщинами чай с кусочками торта. Торт из птичьего молока, так что задница от него не сильно растет. Развлекать женщин послал Альму. «Пусть поговорят о пауках». А я увел мужчину в гостевую комнату, где он разделся до трусов. «А это обязательно?» — недоумевал тот. «Обязательно, иначе одежду испортите». Это была обычная комната. Большая кровать, мебель, туалет и ванная. Ничего особенного. Ну, кроме того, что все на аристократический манер и все дорогое. «Вот, выпейте». На столике у стены уже стоял стакан и маленькая склянка с голубой жижей. Но указал я на стакан. «Водка?» — удивился тот, понюхав содержимое. «Водка. Крепкая. Поможет расслабиться». Мужчина, наоборот, напрягся, услышав это. Но это пока. Далее он выпил зелье и лег на кровать. Пару минут все было нормально. А потом он схватился за матрас и начал выть. Тело краснело и начало обильно потеть. Причем пот был слегка красноват. Из пор кожи понемногу вытекала кровь. А потом и немного голубоватой дряни. Пахучий очень. Страдания длились минут 20. Крики были... Там, наверное, его женщины уже посидели. «Как вы?» — поинтересовался я у мужчины, который тяжело дышал и выглядел, будто его обкакала огромная птица. «Думал, что не переживу это». «Ага, мерзкая дрянь. И не рекомендую магией пользоваться ближайшие несколько часов». Я помог ему добраться до ванной и спустился в гостиную. Женщины там выглядели бледными, но играла приятная, успокаивающая музыка. Да и Альма молодец. Так что дамы были более-менее в порядке. «Нормально все», — одарив их улыбкой и успокоив, сел на диван. «Эффект увидите быстро. Но, сами понимаете, из эффективного, дешево и безболезненно можно выбрать лишь два пункта». «Понимаем. И благодарим вас за это», — согласилась со мной Маргарита. Женщина она красивая и умеет держать себя в руках. Не то что Юна, которая была словно сама смерть. Бледная и тряслась вся. А вот Альма выглядела удовлетворенной. Похоже, неплохо поболтала с девушкой. «Вот. Это оставшееся зелье. Принимать не чаще, чем раз в месяц. Но это если посчитаете нужным». Я поставил на стол три склянки. «Так-то можно делать с ним что угодно. Хоть продать, я не обижусь. А еще. Лицам, не достигшим 14 лет, давать нельзя. И... да, пожалуй, все». «Благодарим. И даже не знаю, как отблагодарить вас». Женщина аккуратно переместила склянки в свою сумку. «Пустяк. Юна поделилась со мной весьма полезной информацией, так что мы квиты». «Еще раз благодарю вас». Женщина встала и слегка поклонилась. Миг спустя к нам пришел барон. Выглядел он вполне неплохо. Все еще розоват и свеж. Его тут же облепили женщины, после чего они еще раз меня поблагодарили и уехали. А я сел на диван, довольно попивая чай. «Господин, зачем вам это? Ради Юнны?» — поинтересовалась Альма. «Знаешь, чем занимается род Чернышовых?» — кинул на девушку взгляд, а та отрицательно покачала головой. «Изготовлением и поставками одежды из паучьего шелка». «Звучит как возможность наладить совместный бизнес», — предположила Альма. «Ага. Можно скинуть на них все заморочки с реализацией продукции», — заулыбался я. «А то что-то уже надоело напрямую работать с магазинами. Геморрой на это. Так что план у меня прост. Заключу договор и буду скидывать на них товар. А они за небольшой процент от прибыли его реализовывать. Круто же!» И только я собрался поделиться планами, как раздался звонок сестры. «Алло, брат, я, кажется, князя убила», — услышал я паникующий голос, а телефон мой жалобно заскрипел, моля не ломать его. «Да сколько, блин, можно?»